обстройка Петербурга и заселение новой царской столицы, так усиленно проводимые Петром I, по смерти его оставались в небрежении. И так продолжалось в первые годы царствования Анны Ивановны, когда царица жила в Москве, и там пребывал весь двор. Выселенные Петром I в Петербург помещики покинули отведенные им в столице места жительства и разъехались по своим имениям. На Васильевском острове торчали то фундаменты, то полувозведенные каменные стены без окон и крыш. Иные дома были уже отстроены, но их хозяева, выехавшие сами из Петербурга, в домах оставили прислугу без всяких способов содержания. И правительству приходилось понуждать этих господ давать своим людям содержание. Когда Анна Ивановна перебралась из Москвы в Петербург, северная столица стала опять люднеть, и цены на квартиры, предтем значительно упавшие, вдруг поднялись так высоко, что правительство своими указами должно было сдерживать произвол домовладельцев. Но тут скоро Петербург, начинавший снова приходить в нарядный вид, постигли пожары, возникавшие от поджогов. Они начались в 1735 году и продолжались и следующие года. В 1736 году был сильнейший пожар в Петербурге. Тогда толпа народа под предлогом тушения огня производила грабежи и похищения. Облеченные поджигатели были казнены сожжением на месте преступления, а грабители и воры жестоко наказаны кнутом и сосланы в каторжную работу. В 1737 году в предупреждение пожаров устроены были во всем городе караулы и патрули, а при полиции стали содержать печников и трубочистов. И те, и другие обязаны были смотреть за исправностью печей и чистить раз в месяц дымовые трубы во всяком доме. Чтобы у всех всегда наготове была вода для гашения огня, повелено во всяком дворе устроить колодезь. Для бедных, разоренных пожаром и лишенных приюта, отводились бесплатно казенные здания и конфискованные дома. В 1738 году повелено все каменные строения крыть не иначе, как черепицей или железом, а гзымзы и карнизы делать непременно из камня или кирпича. Все удобовозгораемые вещества указано содержать только в нарочно устроенных для того сараев на Петровском острове. А на судах, стоявших на Неве, запрещено зажигать свечи, курить табак и готовить кушанья, вообще разводить огонь. В случае нужды можно было только на особых, назначенных для того судах. Петербургские пожары, впрочем, возбуждали к лучшей постройке города. В 1737 году Петербург был разделен на 5 городских частей. Сделано несколько новых мостов, открыты новые площади, рассажены на пустых местах деревья и построен новый гостиный двор на Адмиралтейском острове. Ни в одном Петербурге и в других городах происходили пожары от злоумышленных поджогов. В Москве был сильный пожар в июне 1736 года. Потом еще сильнейший 23 мая 1737 года, погубивший в один день 50 церквей и более 2500 домов. После этих истребительных пожаров положили расширить московские улицы и в обывательских дворах, по примеру Петербурга, завести колодцы. Нескольких человек, облеченных в поджогах,